Глава третья. Фантастическая пятерка. Их появление получилось уж очень помпезным. Огромнейшее горизонтальное зеркало из жидкого серебра, обрамленное черной рамкой, появилось над землей недалеко от внешней стены крепости. А спустя несколько секунд оно зафонтанировало серебряными лучами. Каждый из многочисленных лучей оказался воином, но возглавляли вновь прибывших двое — правый и левый министр. «Мама!» — прошептала Дита, буравя недобрым взглядом облаченную в откровенную броню Венеру. «Господин гроссмейстер, похоже, придется пересмотреть нашу тактику предстоящего сражения», — повернувшись к Абалиму, произнес я. Глянув на меня, ангел решительно кивнул и поспешил связаться с братом. Я же, усиливая зрение праной, разглядывал мощное подкрепление врага. Итак, помимо двух гуру с истинной старшей энергией, к нам явились и трое их детей — братья Сеты и Афри Венер. Итого пять невероятно сильных противников. Из наших союзников только мы с Дитой можем противостоять им. Ха! Звучит самонадеянно, учитывая разницу в объемах праны между нами и Тюран с Атоном. Хотя и только мы тоже чересчур самонадеянно. «Трое детей не гуру», — напомнил я Абалиму. «Однако выпускать против них стоит именно гуру, чтобы минимизировать потери». С одной стороны, это очевидно. Мне самому пришлось несладко с гуру орком и совсем уж тяжко с гуру Флаврос. С другой же, и кроме пятерки с истинной старшей энергией, у врага хватает мощных бойцов. Тех же гуру. И если мы отправим часть наших гуру на бой с фантастической пятеркой, кто будет сдерживать обычных гуру противника? Та еще дилемма. А ведь тут даже нет проклятого рта на ножках. Вот если появится еще и эта тварь, станет совсем невесело. Кстати, Гемаха тоже нет. А ведь и он гуру. Судя по тому, что портал, через который явилось мощное подкрепление, окружала черная рамка, открыл его фамильяр кого-то из Люциферов, либо папаши, либо старшего сына. То есть эти двое будут внимательно наблюдать за битвой издали? Скорее всего, да. Стало быть, с самого начала совсем все козыри вываливать для них дурной тон. Ведь и так прислали сюда обоих министров. Однако же, в случае чего... Проклятие. Мне придется сражаться с мыслью, что после битвы сюда может явиться Гемах. Голос короля или же сам Кезев. Хотя последний вряд ли. С тех пор, как узурпировал власть, он еще ни разу не ступал за пределы дворца. Даже обращаясь к народу перед воротами дворца, мой папаша стоял на площадке из Йоки и Праны. А если вспомнить, что и в Крохотдум он не собирался отправляться лично, то можно подозревать, что возможность передвижения Кезефа ограничена. Хотя мои союзники не очень-то верят в подобное. Отчасти я их понимаю. Лучше перестраховаться, чем расслабиться. С другой стороны, если постоянно жить в напряжении, все тело судорогой сведет, что тоже не очень хорошо для здоровья. «Жители Руаркпоргской оси миров!» Внезапно над будущим полем боя прогремел голос Тюран. Вновь повернув голову в ее сторону, я увидел, что старшая Венера стоит на облаке из лепестков роз, возвышаясь над остальными метров на 15. Рядом с ней на песчаном облаке замер Атон Сет. Ну да, не камильфо ему быть ниже другого министра, если они равны по положению. «Солдаты единой осевой армии! Бойцы кланов! Сегодня нас с вами ждет великая битва. Сегодня мы сойдемся на поле боя с жалкими предателями, посмевшими бросить вызов его осевому величеству, врагами всей оси миров, посмевшими грезить о том, чтобы захватить само сердце единой осевой армии». Пока я думал, что нет ничего удивительного в том, что враг переименовал волю инквизиторов под себя, слово взял Атон Сет. «Сегодня мы сокрушим предателей и вернем мир в Руаркпоргскую ось миров. Сегодня мы...» «Братья и сестры, друзья, союзники! Обращаюсь ко всем воинам Альянса Реставраторов. проревел стоявший подле меня гроссмейстер. Чтобы не оглохнуть, пришлось укрепить уши праной. «Мы готовы сокрушить врага! В бой! Артиллерия! Огонь!» Все-таки особенности битв одаренных не перестают меня удивлять. Для них в порядке вещей до начала сражения выступать перед своими воинами с речью, чтобы еще и враг слышал. Можно даже сказать, что сражение начинается с речей командиров. Кто сильнее заведет своих? Ну и кто кого перекричит, если совсем уж упростить? Подобные ораторствования — традиция, и у нее есть свои нюансы и варианты использования. По факту, сегодня мы уже сражались, и наши воины, как и их лидер, находятся в середине сражения. Так что много говорить смысла нет, и никакого бесчестия в том, что Абалим крикнул в бой до того, как сет закончил, усмотреть нельзя. Ведь битва началась еще со штурма внешних башен. Мы накрыли врага дальнобойными атаками, наши полки снялись с места и в ускоренном темпе пошли на сближение. «В бой!» — донесся разъяренный голос Сета с противоположной стороны. «Командуйте, маршал Флаврос!» Бойцы противника к собственной чести смогли с достоинством встретить удар нашей артиллерии. Как обычной наземной, так и тех орудий, которые были закреплены на плечах роботов. Больших потерь узурпаторы не понесли и даже начали отвечать. Притом основная часть их войска тоже ринулась вперед. «Господин Ильярис», — связался со мной глава клана Михаил, «прошу вас и вашего высшего стража вступить в бой с министрами». Предсказуемая просьба, однако есть один нюанс. «Для нас двоих это будет слишком», — честно признался я. «Обоих не потянем». «Даже если объединитесь с драконом», — деловито уточнил мой тесть. «Да, даже с его помощью». «Так я и думал. Я обеспечу вам поддержку в лице трех гуру». «Благодарю, но если и нашим врагам обеспечат поддержку, трех гуру будет мало». «Об этом не волнуйтесь, господин Ильярис. В случае необходимости будет дополнительная поддержка». «Благодарю, господин Михаил». Пару мгновений он молчал, а затем вдруг добавил. «Не погибните, господин Ильярис. Вы слишком ценны для нашего альянса. Да и не хотелось бы мне, чтобы Ханиэль, едва выйдя замуж, осталась вдовой». «Вы бесконечно любезны, господин Михаил», — хмыкнул я и чуть более серьезным голосом добавил. «Спасибо. Вы тоже напрасно не рискуйте». На сём наш обмен любезностями закончился. Не сбавляя скорости, я в двух словах передал гроссмейстеру свой разговор с его братом, затем по каналу рода Ильярис сообщил своим бойцам, что они переходят под временное командование Абалима. Тюран и Атон Сет не ринулись сходу в самое пекло. Войско противника возглавила Лилит, с жаром бросившаяся в атаку. Ну а министры с детьми остались чуть позади первых рядов, так же, как и мы с Дитой. Напасть на них первыми или подождать их активных действий? Второй вариант гораздо предпочтительнее, да и чуйка склоняется больше в его сторону, не говоря уже о том, что мне нужно дождаться сил поддержки. «Господин Ильярис, а вот и мы! Ну что, расквитаемся с Сетом за прошлый раз?» Самодовольно ухмыляясь, ко мне продрались Зара Хриман и Тюр Одинсон. Позади двух гуру стояли их стражи и дружинники. Ну да, было бы странно, если бы эти двое прибыли без сопровождения, хоть их кланы и сражались не в центре, где мы сейчас находились, а на правом фланге. «Рад вас видеть», — отозвался я. «Пока враг дает возможность, ждем еще одного гуру». Кого именно пошлет ко мне тесть, я не знал. У Рахмиэля и без того хватало дел, чтобы тратить время на сообщения подобных мелочей. Третьим гуру оказался Эриэль Дираар, глава рода Дираар и член клана Зерий. Тот самый эльф, который прибыл вместе с моим дедом нам на помощь в бою у Источника, когда я вывел из строя Лилит, но вот на Беха Бегемота ни у кого сил уже не оставалось. С неба на нас обрушился дождь из громадных горячих валунов, который был остановлен 10-метровым щитом изо льда. В следующий миг в нас уже летело несколько ракет, выпущенных вражеской артиллерией. Однако наши пилоты боевых роботов меткими выстрелами уничтожили их еще в воздухе. Я не особо акцентировал внимание на подобных вещах, лишь отмечал краешком сознания, что опасность мне и тем, кто стоит рядом со мной, не грозит. Мы пятеро, усиливая зрение праной, наблюдали за тем, как развиваются события, при этом постоянно слушали доклады аналитиков. Картина складывалась следующая. Битва в целом на равных. Некоторые вражеские гуру уже нашли себе достойных противников в лице других гуру, а значит, связаны боем и не могут беспрепятственно уничтожать целые отряды Альянса. Кстати, и маршал Еоа успела обзавестись могучим оппонентом в лице моего тестя. По идее, заместителю главнокомандующего наших сил, выполнявшему все функции главнокомандующего, не стоило лично вступать в бой. Рахмиэлю нужно было наблюдать издали и раздавать приказы, однако появление сразу пяти одаренных с истинным эфиром спутало все карты. Сейчас каждый союзный гуру на счету. Притом трое из них без дела стоят рядом со мной. Иронично. «Все трое ходоков двинулись с места», — доложил аналитик. «Похоже, готовы вступить в бой». Ходоками с легкой подачи дяди Гены в альянсе реставраторов называли совершеннолетних детей Венер и Сетов, участвующих в битвах. Раньше их было четверо, но после того, как Тюран предала свою наследницу, осталось лишь трое. «Может быть, нам стоит встретить их?» — предложил Одинсон. «И потратить часть сил до битвы с их родителями?» — хмыкнул Ахриман. «Да и если старшая Венера с Сетом быстро сориентируются, нам вообще, возможно, придется сражаться сразу со всей пятеркой». «Давайте подойдем ближе», — предложил я. Спорить со мной никто не стал. Похоже, всем было ясно, что в предстоящей битве с Тюран и Атоном я в нашей маленькой команде главный. Негласно. Заложили небольшую петлю, чтобы не выйти прямо к какой-нибудь из пар сражающихся гуру. Абалим увидел наше продвижение, мгновенно сориентировался и вместе со своим полком попытался проложить нам небольшой коридор сквозь линию сражения. «Тюран Венер и Атон Сет оставили позиции», — доложил аналитик. «Что ж, как обычно, не зря я послушал чуйку, когда выбирал момент начала движения. Всем было прекрасно понятно, что министры прибыли к стенам воли инквизиторов не просто для того, чтобы насладиться кровавым зрелищем. Да, с самого начала они не ринулись в бой, но ведь им это и не нужно. Их цель — привести армию к победе, а не самолично уничтожить всех противников. Они выбирали момент и точку для удара. Если бы мы сразу не выделили нас пятерых для боя с этой парочкой, потом было бы гораздо хуже. Мы определенно выбрали правильный путь». «Мне стоит сражаться с Тюран», — сообщил я товарищам. «Господин», — неуверенно заговорила Дита, — «не сочтите за грубость, но, может быть, с ней лучше сойтись мне?» При других высших аристократах девушка соблюдала все возможные нормы приличия, обращаясь ко мне. «Не лучше. Против Сета твоя способность будет более эффективна, нежели против носительницы аналогичной способности. С учетом того, что Тюран превосходит тебя в силе. Мне с истинной Йоки будет несколько проще противостоять Венере». «Но это не точно», — про себя закончил я. «Ты уверен в этом, Илья?» Тут же услышал я мысли голос Диты. Богиня тоже понимала, что последняя часть моих измышлений вилами на воде писана. Даже чуйка не в силах дать вразумительного ответа. Вроде бы да, но как-то неуверенно. «Верь мне», — твердо ответил я своему высшему стражу. «Всегда», — тепло отозвалась она. «Враг заметил приближение малой группы с истинной Йоки», — сообщил аналитик по каналу для командиров. «Молодец, парень, избежал провокационного обозначения группы господина Ильяриза. Все-таки в этой группе два главы клана. Пусть они и с пониманием относятся к тому, что сейчас выполняют роль поддержки, лишний раз тыкать этим не стоит. Оба домоседа теперь нацелены на группу с истинной Йоки. Господа, мы почти рядом», — повернувшись к спутникам, проговорил я. «Прошу вас, поприветствуйте наших противников». «Вы правы, господин Ильярис, без хороших манер никуда, да и площадку для боя стоит расчистить», — усмехнулся Ахриман. Мы остановились. Полк гроссмейстера прикрывал нас от нападок различной мелочи, а трое гуру концентрировали прану. Вскоре они атаковали. Эриэль Дираар вскинул обе руки, и земля перед ним вздыбилась, превращаясь в громадный каменный гребень из небольших скал. Точно охотящаяся змея, гребень устремился вперед, разбрасывая в стороны слабых врагов. Особенно неудачливые оказывались насаженными на каменные пики, образующие волшебный гребень. Земляную магию эльфа удачно дополнил вихрь металлического песка, также устремившегося в сторону Тюран и Атона. В один момент созданная Ахриманом техника вырвалась вперед, а каменный гребень раздвоился, чтобы, взяв противника в крупное кольцо, позже сомкнуться вновь. В центр кольца из каменных пик с неба упал гигантский молот, искрящий молниями. «Вперед!» — скомандовал я, рванув к созданной Дираром арене. Дита ни на шаг не отставала от меня. Остальные же пока что остались на прежних местах, на расстоянии, управляя своими техниками. Я на ходу вынул катану из ножен и сразу накормил лезвие своей кровью и йоки. Дракон материализовался в миниатюрной форме и будто шарф укрыл мои плечи и шею. Один прыжок потребовался и мне, и Дите, чтобы запрыгнуть на часть каменного хребта между двумя пиками. Еще один, чтобы спрыгнуть внутрь кольца. Как только металлический вихрь перестал терзать несчастных солдат Яоа, исчез огромный молот, спрятались обратно в землю каменные копья. Внутри кольца осталось немало трупов. Некоторые одаренные корчились в муках, все еще живые. Лишь семеро стояли на ногах. Пятеро с трудом, а двое совсем как новенькие. Тюран и Атон выглядели так, будто только вышли из баньки в наглаженной одежде. Атаки трех гуру не доставили им ровным счетом никаких проблем. Хотя было бы странно, если бы получилось иначе. Наши гуру не выкладывались сверх меры и били издали, да еще и вслепую. Целью было избавиться от мелочи, и со своей задачей Одинсон, Ахриман и Дираар прекрасно справились. «Ух ты! Какие гости!» — картинно всплеснула руками Венера. «Это же сам господин Ильярис, мой бывший жених, умудрившийся еще и совратить мою дочь. А между прочим, должно было быть наоборот. Слышишь, Дита?» Попеняла она моему высшему стражу. Дита ничего не ответила, даже не поморщилась. Бросив на девушку быстрый взгляд, я вновь уставился на наших врагов. Министры не казались расстроенными из-за потерь. Среди тех, кого прихлопнули техники троих наших гуру, было немного дружинников Тюран и Атона, по большей части солдаты Яоа. К тому же, особо нужных разумных эти двое вполне способны воскресить, так что оба выглядели как обычно. Венера — улыбчивая самодовольная сучка, Сет — холодный, ненавидящий меня красноглазый, красноволосый злодей в манишке и клафте. «Ну что, господин Ильярис, уже успели воспользоваться прекрасным телом моей дочери? Определенно же успели. И как она вам? Это предательница рода Венер. Не сомневаюсь, что гораздо хуже ее матери. Ха-ха-ха. Слышишь, Дита, твой господин спал с нами обеими, помни об этом. Ты всегда будешь только номером два, как бы ни старалась». Забавно, что она уверена в своих словах. В том плане, что у нас с Дитой была близость. Эта старая сучка что, по глазам такие вещи определяет? Хотя неважно. Главное, что Тюран пытается сразу вывести из равновесия противника. При этом сама, как и все мы, копит прану. «Что молчишь? Язык проглотила?» — продолжала Венера. «Или стыдно мамочке слово сказать?» «Хм, а Тюран сама вроде как начинает заводиться. Непоколебимость моего высшего стража слишком уж сильно нервирует ее. Честно говоря, не вижу здесь никого, кого Дита могла бы назвать матерью», — спокойно ответил я. «И уж тем более тут нет никого, кто был бы хоть в чем-то лучше Диты или меня. Ведь преступники, предавшие осевого короля, не могут быть лучшими в чем-либо. Они лишь мусор». «Довольно слов», — холодно отрезал Сет. А ведь Тюран явно собиралась еще высказаться. «К бою!» Атон небрежно махнул правой рукой, выпуская большую часть собранной праны и преобразуя ее в огромный песчаный вихрь. Техника бога с огромной скоростью устремилась в нашу сторону, но была встречена стеной из лепестков роз. Дита использовала тот же стиль, что и ее биологическая мать. Однако не так-то просто грандмастеру остановить атаку гуру. Да, обе техники были усилены истинным эфиром. Да, во владении эфиром мой высший страж не уступает левому министру узурпаторов, однако решает объем праны. Стена из лепестков продержалась лишь секунду. Правда, этой секунды хватило нам с Дитой, чтобы броситься в рассыпную. Я вправо, девушка влево. Внезапно молодая богиня замерла на месте. Я уж было перепугался до чертиков, негоже становиться столь легкой мишенью в опасном бою. Однако Атон Сет успокоил меня, отправив песчаный торнадо преследовать именно мою скромную персону. Ну да, ненавидит-то он меня, а до Диты лично ему дела нет. «Давайте оба!» — мысленно велел я. «Не командуй!» — в своей привычной манере проворчал дракон, с которым мы уже успели обменяться энергией. «Ну я же по-дружески», — отозвался я. Трансформация прошла незаметно. Руки и ноги стали крупнее и мощнее, налились силой, превращаясь в чешуйчатые мускулистые лапы. Появился могучий драконий хвост, нетопыриные крылья, треугольник рыжей хомячьей шерсти на груди. Я моментально перенесся за спину Тюран и размашисто ударил правой лапой, искрящейся белоснежными молниями. Богиня успела развернуться и возвести щит из лепестков роз, однако к ней уже потянулась драконья голова, растущая из нашего с Банкой общего позвоночника. Перед пастью моего бессменного партнера уже клубились сплетенные в шар змейки молнии. Через миг Кэррилер выпустит их прямо в лицо Тюран и... Как же прекрасно ее лицо! Как красиво! О, Венера использует свою способность. И судя по тому, что Банка пропустил идеальный момент для атаки, действует она и на дракона. Что логично, тело-то у нас сейчас одно на двоих. Сконцентрировав Йоки и Прану, я нащупал внутри себя эфир и Прану Тюран и разрезал ее энергию. Сделать это проще, нежели материальную технику гуру. Все-таки внутри моего тела лишь малая часть энергии противника, и со всех сторон она окружена нашей с драконом энергией. Однако же время было потеряно. С двух сторон в нас полетели техники Тюран и Атона. Я смог уйти лишь благодаря тому, что ранее объединился с Юрой. Телепортировался метров на 10 назад. В тот же миг меня атаковали огненными шарами и ледяными пиками. Пятеро стражей Тюран и Атона, переживших предыдущие атаки трех наших гуру, решили поддержать своих господ и тоже вступить в бой. Пришлось вновь телепортироваться. Ведь возиться с мелочью — непозволительная роскошь. Зазеваешься и пропустишь смертельный удар от озлобленного Атона. Между тем, в нескольких метрах от меня столкнулись две стены лепестков роз. Каждый лепесток сверкал серебряной пыльцой эфира, но с одной стороны лепестков было чуть меньше, чем с другой. В результате противостояние длилось не больше секунды. Правые лепестки, потеряв часть собратьев, смели левые и продолжили стремительно приближаться к Дите. Между моим высшим стражем и полчищем лепестков появилась каменная стена. В тот миг меня самого вновь атаковали Сет и вражеские стражи, однако их атаки встретил громадный металлический лист. Правда, весь этот напор техника Ахримана не выдержала и через несколько секунд разлетелась вдребезги, но я к тому времени уже концентрировал прану и йоки на сравнительно безопасном расстоянии. Где-то вверху послышался громкий стрекот электричества. Мельком взглянув туда, я увидел колоссальных размеров боевой молот. Три наших гуру наконец-то здесь, а значит, пора прекращать бегать кругами и переходить в контрнаступление. Я заметил, что Ахриман замер в нелепой позе и, лыбясь во весь рот, пялится на Тюран. Ну точно, пора мне уже занять бывшую невесту честным поединком. Как и прежде, я использовал свою излюбленную тактику. Телепортировался за спину противнику и резко ударил сразу двумя когтистыми лапами, искрящимися молниями. «Ай!» — — воскликнула богиня, падая вперед. Перекувыркнувшись, она вскочила на ноги и, усилив ступни праной, разорвала дистанцию. Остановившись метрах в шести от меня, развернулась и одарила меня хищным взглядом. «Я всегда знала, что ты любишь нападать на беззащитных женщин сзади. Так мощно, так резко. Прямо зверь. Раз — и вошел в мое нежное тело». Да, мне удалось ее ранить, но Тюран невероятно сильна. Пусть она и зевнула мою неожиданную атаку, однако мгновенно смогла укрепить спину. Кроме того, артефактный доспех, внешне прикрывающий лишь крохотные участки тела, помог ей выиграть драгоценные доли секунды. Рана, полученная Тюран, ничтожно мала. Но начало положено. Первую кровь пролили именно наши враги, и этого им уже никак не изменить. Между тем Дита с тремя гуру разошлись не на шутку. Уже успели вывести из строя лишних зрителей и наседали на Сета. Хотя как наседали? Не скажу, что Атон испытывал какие-то серьезные неудобства. Далеко не факт, что он проиграет, несмотря на численное преимущество. Но сейчас эти размышления бессмысленны. Все, что я могу сделать, выложиться по полной, чтобы одолеть Тюран. И что будет после, сейчас меня не должно особо волновать. «Прекрасный вывод!» — прозвучал в голове мысли голос Банки. «И раз уж закончил раздумывать над очевидными вещами, будь добр, сконцентрируйся на нашей внутренней защите». «Не командуй!» — хмыкнул я. «Я ж по-дружески!» — отозвался дракон. Мы сорвались с места и атаковали Тюран в лоб. Венера самодовольно ухмылялась, блокируя наш выпад стеной из лепестков. Не исчезла с ее губ улыбка и в тот момент, когда мы телепортировались ей за спину, с силой ударив когтистой ногой. Вновь защита лепестками и... Проклятие! Какая же у меня соблазнительная спарринг-партнер! Каким же прекрасным было время, проведенное с ней!